предоставил слово Калинину, затем Крупской, Зиновьеву. Председатель исполкома Коминтерна Зиновьев прямо спросил присутствующих: «Сумеем ли мы провести нашу страну дальше, в тот край обетованный, который предносился духовному взору Владимира Ильича? Сумеем ли мы, хотя бы с грехом пополам, напрягая все силы коллективного разума и коллективной организованности, выполнить то, чему учил нас Владимир Ильич?» Выступали Бухарин, Клара Цеткин, Томский, Бухта-Расулин, Краюшкин, Сергеев, Нариманов, Зверева, Каменев. В выступлении последнего прозвучала интересная мысль. Он никогда не боялся остаться один. И мы знаем великие поворотные моменты в истории человечества, когда этот вождь, призванный руководить человеческими массами, был одинок. Когда вокруг него не было не только армий, но и группы единомышленников. Единственное, что не оставляло его никогда, это вера в творчество подлинных народных масс. Держали речи на заседании Ольденбург, Ворошилов, Смородин, Рыков. Сталин выступал четвертым, после Зиновьева. Речь была произнесена Сталиным, как всегда, текст готовил он сам, с последующим ознакомлением с ней членов Политбюро, в необычной для него патетической манере клятвы. Катехизисное мышление и здесь дало о себе знать. Все разложено по полочкам. Призвал создать царство труда на земле, а не на небе. Но в его речи было нечто такое, что всегда, до последних дней его жизни, будет присуще ему. Гимн силе, готовности к жертвам. Мы не пощадим сил, отражая бесчисленные удары. Сила нашей страны, в этом наша сила. Не пощадим своей жизни. Сталин от имени партии клялся хранить звание члена партии, ее единство, укреплять диктатуру пролетариата, крепить союз рабочих и крестьян, укреплять союз братских республик, верность интернационализму. В речи не было упомянуто ни народовластие, ни социалистическая демократия. Возможно, они подразумевались в русле упрочения диктатуры пролетариата, ведь она имеет не только насильственную сторону. Однако, скорее всего, Сталин просто в этих тонкостях не нуждался. Начиналась новая глава истории. Преемником Ленина на должности председателя Совнаркома стал Рыков, а на пост председателя Совета труда и обороны был выдвинут Каменев. Сталин, оставаясь на посту генсека, стал ждать решения 13-го съезда партии, где, согласно воле умершего Ленина, должны были зачитать его письмо к съезду. Но знал ли он доподлинно об этом письме? На этот счет есть разноречивые данные. Дальние истоки трагедии. Есть события, которые до поры до времени остаются в тени истории, хотя они заслуживают неизмеримо большего. Это касается, в частности, судьбы ленинского письма к съезду. Мы уже говорили, что оно могло быть адресовано делегатам и 12-го, и 13-го съездов партии.